Глава 22. Пёсик хочет поиграть. Меня разбудил стук в дверь. Открыв глаза, я обнаружил обнявшую меня Наташу, причем лежавшую абсолютно голой. Как папаша Кат с Кобры ушли к себе, так мы сразу и свалились на кровать, и больше с ней вроде не вставали. Стук в дверь нарастал, и теперь уже стучали ногами, имея явное желание выбить ее. Резко встав, я пошатнулся. Глаза хоть и открылись, но организм был пока не готов к передвижениям. «Кто там?» Просонья буркнула проснувшаяся Наташа и села на кровати. Я облизнулся, засмотревшись на нее, и неохотно пошел открывать. «Не знаю, накинь что-нибудь», — бросил я. «Боишься, что угонят?» — рассмеялась Наташа. «Такое тело вполне могут, я бы попытался». «Очень», — честно ответил я. Дверь уже шаталась, тому, кто по ней долбил, все-таки удалось погнуть ее. Я нажал на кнопку открывания и сделал шаг назад на всякий случай, приготовившись активировать клинки. На пороге с искаженным страхом лицом стояла Фитилек. «Трахайте, что ли?» Чуть ли не прокричала она, и пуля влетела внутрь и тут же хлопнула по кнопке закрывания двери. «С какой целью интересуетесь?» – послышался голос Наташи. «Муры в комплексе!» Выдохнула Фитилек, затравленно водя глазами по сторонам. «Прошли через 61-й. Это диверсия. Мне кажется, кто-то сработал под вас. Вы же новенькие». «Много?» — быстро спросил я и побежал в комнату одеваться. «Наташа, прыгай в скафандр. Вторую главу Камасутры завтра дочитаем». «По-моему, ты уже ее всю давно прочел, милый». Она обняла меня и поцеловала. «Фитилек, ты не шутишь?» «Какие там шутки? Ты только посмотри на нее!» «Нет, не шучу. Я еще нормальная. Сколько непонятно, в командном центре кто-то закрылся изнутри. Никакого оповещения не было. Думаю, что человек 60, и с ними еще мелькали внешники. Так, во всяком случае, сказали ребята, сидящие у шлюза. Там тоже есть мониторы слежения. Они заметили какую-то возню около 61-го портала, ведущего к внешникам в лабу. Видно, не очень хорошо, но, скорее всего, это были наши. Они разминировали его, и вскоре появились муры. Кого-то прямо там уже разделали внешники». «И при чем здесь мы?» — удивилась Наташа, полностью одетая. «Ты где-нибудь видела шпионов врага, которых тут же бы прикончили свои?» «Да, не складушки. Надо будить вашу элиту». Фитилек кивнула на соседнюю дверь. «Кобра-человек. Просто у нее дар такой. Химера. Запомни и не обижай ее больше», — строго сказал я. «А, тогда, конечно. Пошли быстрее. Чугун, черт колченогий, еще куда-то делся. Скажет ведь, что не слышал о кипише. Мол, уха-то у него нет». Невесело хохотнула Фитилек. Открыв дверь, мы обнаружили в коридоре стоявших папашу Каца и Кобру в полной выкладке. «Нападение?» — коротко спросила Кобра. «Оно!» — закивала рыжая. «И Кац всегда предполагал нечто подобное. Кац даже был уверен в этом. Кац хотел предупредить, но забыл». Папаша поднял указательный палец. «Настолько был уверен, что даже еще не ложился спать», — смущенно произнесла Кобра. «Вы все корм для собак», — громко сообщил попугай и полетел по коридору. «Животное пхава», — согласился знахарь. «И Кац не хотел никуда лететь». «Где Иштар и Арнольд?» — спросила Наташа. «Я стучала им, но там глухо. Может, наверху уже отбиваются?» Пожала плечами рыжая. «Хватит причитать. Идем все вместе. Нас всего пятеро, разделяться не будем. Наташа, ты идешь позади с папашей и Фитильком. Мы с Коброй впереди». «Песик хочет порезвиться». Кобра скрылась в отсеке, и уже через 10 секунд оттуда вышел оборотень и прорычал. «Песик будет играть». «Вот и хорошо, бежим. Пойдем по лестнице, она находится сразу за лифтом», — на бегу объясняла рыжая. «Только одна лестница?» «Нет, есть еще несколько, но они ближе к площади. Это самое удобное для нас». Мы пробежали лифт, на нем сейчас кататься не стоило, не хватало, чтобы нас там еще заблокировали. Я активировал клинки, в кобуре находился пистолет внешников еще с корабля, но стреляться с мурами я собирался в самом крайнем случае. Для штурмовой группы наверняка отбирали ребят покрепче и с боевыми дарами. Тягаться со снайпером у меня не было никакого желания. Мое преимущество было в ближнем бою. Во всяком случае, я так считал. И вообще, тараном пойдет Кобра, как всегда. Я за ней на вторых ролях. Я же не терминатор из фильмов. Кстати, рыжая, терминаторов там нет? Роботов, что ли? Нет. Сама удивилась, может, позже вылезут. Ай! Она вырвалась вперед, спеша показать лестницу, и столкнулась лицом с несколькими мурами, скатившимися по лестнице на наш этаж. Первый самый мохнатый похотливо зарычал и попытался облапить фитилька, и тут же получил ногой по яйцам. Муры были небриты, пахло от них так, что хотелось закрыться назад в отсеке. Где их вообще держали? В зоопарке? Я уже молчу о наличии отсутствия свежей подшивы. Воротнички грязные, верхняя пуговица вообще исчезла. Это что за разгильдяйство? Так не пойдет. Кобра тоже была полностью со мной согласна. Мохнатый поймал руками только воздух, и фитилек, обозвав его педиком, ловко выскользнула из его объятий. Мур недолго мучился, и тут же, подхваченный мощным щупальцем, исчез в темноте коридора. Все произошло так быстро, что его дружки не успели сообразить, куда исчез их мохнатый друг. А он тем временем пребывал в крепких объятиях кобры, висевшей под потолком прямо над выходом с лестницы в коридор. Откуда-то сверху раздался тихий хруст, и под ноги муром упало тело их дружка. Оно было переломано как минимум в трех местах. Голова смотрела на спину, желтый язык вывалился изо рта, зрачки закатились вверх. Это лежало и приятно пахло в нашем чистом коридоре. Один из оставшихся в живых с рычанием и проклятиями бросился на меня, на ходу вытаскивая длинный кинжал. Странно, но они были без огнестрельного оружия, не иначе как не хотели шуметь и вырезать всех по-тихому. Фехтовать с ним я был не в настроении и просто мгновенно удлинил свой клинок, насадив мура на полутораметровый шампур. И все-таки странно, у мура на поясе висело две гранаты, черные с ребристой поверхностью и оранжевой полосой вдоль корпуса. Я припомнил, что уже пользовался такими, очень мощные, с замедлителем на 3, 5 и 10 секунд. Третьему муру оторвала голову кобра, мягко приземлившись позади него. Схватив голову под мышку, она весело поскакала выше по лестнице. «Вот суки, я чуть не родила!» — запыхалась фитилек. «Не бойся, лесник тебя бы отбил». «Кобра ваша элитная — это нечто! Что она съела?» Рыжая перевела взгляд на потолок, туда, где сидел в засаде оборотень. «Белая жемчужина ей просроченная попалась!» — проскрипел папаша Кац. «Ух ты!» «Бегом наверх, а то нам ничего не достанется!» Я, перепрыгивая через три ступеньки, понесся наверх. На втором этаже никого не оказалось, и мы побежали выше. Вся потеха шла на первом, мы вылезли в стороне от боевых действий и сейчас осторожно выглядывали из-за угла. Кобра распласталась по стене и ждала моего приказа, по-прежнему держа в руках голову мура весьма своеобразно. Она воткнула два когтя в ноздри, а третьим она держалась за лошадиные зубы молодчика. Невольно у меня создалось впечатление, что она решила сыграть его головой в кегельбан. На другой стороне площади, по диагонали от нас шла перестрелка. Насколько я смог сориентироваться, там располагался вход, через который мы попали в комплекс несколько часов назад. Нас пока никто не замечал, все веселье шло впереди. Зато в 20 метрах от нас сверкал серебром активированный портал. Сейчас из него никто не выходил. Только что два внешников толкнули в него несколько прозрачных контейнеров, набитых доверху продукцией, и исчезли сами. Я скользнул из-за угла вперед и быстро преодолел расстояние до портала, чтобы наши белоснежные коллеги не успели далеко уйти на той стороне. Поставив замедлитель гранаты, отобранный у Мура на 3 секунды, я тут же метнул ее в портал. Им весело и нам польза, портал повиснет на сутки. Во всяком случае, оттуда не вылезет уже никто. Заодно пусть поищут 10 отличий своих от принесенных органов. 2, 3, портал ожидаемо погас. Вторую гранату я засунул в разинутую пасть головы, что держала лапой кобра, и поставил замедлитель уже на 10 секунд. Пусть насладятся зрелищем. Кобра мощно оттолкнулась ногами и прыгнула вперед, покрыв сразу 30 метров. Тяжело приземлившись, она стремительно понеслась по площади. До засевших на другой стороне муров ей оставалось не больше одного прыжка, и кобра катнула им под ноги голову их подельника. Подпрыгивая на ушах, она быстро прокатилась вперед и остановилась, преданно глядя на предводителя. Во всяком случае, я надеялся, что это был он. Из-под пышных усов выглядывал черный ребристый корпус. Надо отдать должное главному, он моментально сгреб в охапку своими гипертрофированными ручищами двух обормотов и спрятался за ними. 10. Небольшой апокалипсис и облако огня, ушедшее под потолок. Сразу минус человек 30, почти половина всех, кто собрался на площади. Взревев от такой наглости, муры повернулись на топот шагов и увидели кобру. Охотиться сегодня на элиту они не рассчитывали, тем более суперэлиту. Кобра постаралась нагнать на них жути, растопырив 6 щупальцев на полную длину, она, цепляясь ими за всевозможные выступы, проворно приближалась к мурам. В центре паучьих лап клацала ужасная морда оборотня. Первым опять же не выдержал главный. Он метнулся в сторону, остальные муры тоже понеслись кто куда, выскочив из своих укрытий. Охрана прекратила стрелять, увидев нас. Наташа быстро оценила ситуацию и выплеснула с двух рук потоки искрящегося льда. Достигнув металлического пола, они продемонстрировали свойства сверхтекучести и быстро заморозили обширную площадь. В итоге из ледяного плена не смогли убежать еще пару десятков человек. Все они застыли в самых нелепых позах. Еще троих схватила кобра и сейчас держала в своих зажатых щупальцах. Фитилек, разинув рот, смотрела на происходящее и слушала агрессивно жестикулирующего папашу Каца. Попугай кивал, сидя на плече, якобы полностью соглашаясь с профессором. Мне же делать было нечего. Я с сожалением поглядел на свои плазменные клинки и уже собрался убрать их, как откуда-то сзади сверху на меня свалился главный от муров. Оказывается, этот Боров успел обежать половину зала по небольшому балкончику и зайти к нам в тыл. Прыгал он молча, поэтому я заметил его в последний момент, но все-таки успел пригнуться. Над головой просвистел кинжал. Одер! Это был даже не кинжал, а целый меч, короткий наподобие тех, что носили римляне. Управлялся он им легко, как зубочисткой. Ну ничего, сейчас я тебя успокою. Мой клинок сверкнул и потянулся к муру. Тот довольно легко ушел в сторону. Коллега? Спрыгнул уже под даром. Но как я смог его тогда засечь? Скорее всего, интуитивно я также включил свой дар. Неизвестно, сколько длился его дар, необходимо было прикончить его раньше. Но все оказалось намного сложнее. Нет, клинок у него остался той же длины, только вот на левой руке возник кристаллический щит. Точь в точь из того же материала, как у Арнольда. Полупрозрачный ромб в его руке изначально закрывал треть его туловища, но когда я попробовал нанести удар по ногам, он мгновенно увеличился в размеры. Он произвел выпад, но я парировал его, укоротив ему его же железку наполовину. Вырисовывалась патовая ситуация. Я его не мог пробить, потому что его щит отражал мои плазменные клинки. Так же, как и он не мог меня достать своим обрубком. Мы еще покружили вокруг, и мой дар сигнализировал о скорой кончине. А вот это очень плохо. Стоило мне вывалиться в обычное пространство, как я сразу переходил в разряд трупов. Я попробовал разорвать дистанцию, и перекатом ушел за какую-то металлическую конструкцию, стоявшую на площади неизвестно для чего. Возможно, он потеряет меня из виду на несколько секунд. Не вечно же у него будет дар. Выручила меня, как всегда, кобра. Уже летя в укрытие, я увидел приближающееся к главному муру щупальце. Конечно же, она не обладала сейчас такой скоростью, как мы, но приложила мура ощутимо. Того поволокло в сторону, и здесь уже не помог ни щит, ни тот обрубок, которым он тыкал в кобру. Мой дар закончился, как только я оказался за ящиком. Его, кстати, тоже. И дальше мур полетел, набирая скорость и страшно матерясь. Пролетев 10 метров, он урезался в стену и потерял сознание. Кобра тут же оказалась рядом с ним и чиркнула когтем по его горлу. Ну и правильно, допрашивать их все равно бесполезно, вряд ли они знают шпиона, разминировавшего портал. И что, скорее всего, он сделал это не своими руками. Одно мне оставалось непонятным, как можно заставить людей пойти на верную смерть. Застывшие муры не чувствовали пока боли и с опаской наблюдали за нами. Кобра убрала щупальца и стояла сейчас рядом с нами, наслаждаясь картиной. Ледяные фигуры, чуть дальше месиво из развороченных муров, среди них виднелись лохмотья белого скафандра. Несколько фигур лежали на площади, среди защитников комплекса тоже было достаточно потерь. Кого-то разобрали медики, кого-то зарезали муры. В перестрелке погибли трое, еще столько же были ранены. Возможно, некоторые спрятались. Стоило мне только подумать об этом, как позади нас появились два внешника, спокойно толкающих перед собой тележку, нагруженную полными пластиковыми контейнерами. Где они трудились, я не понял, но зарезали они как минимум двух Арнольдов. Еще не понимая, что произошло, они помахали нам руками. Всему виной были наши скафандры. Они даже не обратили внимания, что мы стоим без шлемов. Папаша Кат, следующий как на привязи за Наташей, тоже помахал им в ответ. Паша взлетел и, сделав несколько мощных движений крыльями, приземлился на тележку. «Слава Галатее!» Один внешник упал замертво, увидев невероятное существо. Может, и не умер, но чувств лишился тотчас. Второй судорожно начал набирать правой рукой что-то на запястье левой. Паша перепрыгнул к нему на плечо и склонил голову, следя за действиями внешника. «Тебе конец, маленький кусок говна!» Воскликнул Паша и несколько раз ударил его клювом по шлему. В этот момент я уже был рядом и схватил его за руку. Второй выпустил плазменный клинок, небольшой, всего сантиметров 10, и помахал им у него перед черным зеркальным забралом. «Ты что сделал?» Я спросил его на регилианском. От удивления внешник сделал забрало на шлеме прозрачным, и на меня уставились круглые от ужаса глаза. «Ты что сейчас сделал?» Повторил я свой вопрос и добавил. «Отвечай, или сейчас вдохнешь местного воздуха!» «Выпустил охрану!» «Кого?» — протянула подбежавшая к нам Фитилек. «Центавров!» — пробормотал внешник. «Животное!» — Паша несколько раз постучал ему клювом по забралу. «Животное!» «Что-то слышала, но вроде они из области легенды!» — пробормотала Фитилек. «Центавры?» «Ну да, они в подвале находятся, в анабиозе, сейчас как раз выходят. Я дал команду». «Зачем?» — ласково спросила Наташа. «Я испугался, он нас испугал», — внешник показал на Пашу. «Мы подумали, что Галатея снова жива и находится здесь». «Галатея?» — прищурилась Наташа. «Ты знал ее?» «Кто же ее не знал? Мы к ней часто за материалом летали». Бледный, как бумага, внешник хлопал глазами за прозрачным забралом шлема. «Кто такие центавры?» «Элитные гибриды, их там четверо, у каждого свои дары». Чуть не плача, доложил внешник. Второй, похоже, пришел в себя и начал шевелиться на полу. Кобра бесцеремонно наступила на него ногой и продолжила слушать первого. «Галатея разве не возьмет их под свой контроль?» поинтересовался папаша Кац. «Вы нам что-то не то заливаете, молодой человек!» «Не сможет, они наши гибриды, нас с элитой!» «Вы такие себя ешили укокошить!» — покачал головой знахарь. «Проба пера!» — смутился внешник и, кажется, покраснел. «Это наши смертники, приговоренные к смерти, им все равно!» «Это они тебе сами сказали? Какие покладистые у вас смертники!» Скрипуче рассмеялся папаша Кац. «Почему раньше не вызвал их?» — строго спросил я. «Только из комплекса можно», — оправдывая, сообщил внешник. «И как их поймать?» — спросила Кобра. «Боюсь, что вы не сможете, они вам не по зубам. Они никому не по зубам, возможно, только ликвидаторам. И еще они никого не слушаются. У них только одна программа — защитить объект», — обрадовал внешник. Я отвернулся и увидел идущую по площади Иштар в сопровождении Арнольда и Резвого.